Глава 5. Фиона опаздывала, а было холодно. Дожидаясь ее на дорожке у дома, я обнимала термос кофе, который едва помогал мне держаться на плаву после бессонной ночи. Приложение на телефоне показало, что температура на улице всего 11 градусов. Собачий холод в округе Ориндж даже для декабря. Я уже собиралась написать Фионе гневное сообщение, как вдруг услышала громкий лязг. Вслед за ним из-за угла показалась ее медного цвета смерть на колесах, любовно именуемая Пенни. Я почувствовала, как наши обеспокоенные соседи раздвигают жалюзи, чтобы посмотреть на шумный автомобиль, который, по их мнению, должен принадлежать какому-нибудь хулигану. В машине громко играла музыка, шведский регги, но пока Фиона не остановилась прямо передо мной, я не могла ее расслышать. Все заглушал лязг. Я села на пассажирское сиденье и убавила громкость. «Господи, ты же оглохнешь! Либо от ужасной музыки, либо от лязга этой колымаги! Кстати, ты знаешь, что у Пенни повреждена выхлопная система?» Как истинная дочь автомеханика, я могла определить проблему по звуку выхлопа даже во сне. «Недавно наехала на соседский скейтборд. Может, из-за этого?» Фиона подумала и сердито посмотрела на меня. «Ты в спячку, что ли, впала после этого флевала с тренировочными штанами?» «Отчасти». Она постучала своими сиреневыми ноготками по рулю. «Ну, рада видеть тебя живой. Если бы не твой загадочный пост в Инстаграме вчера вечером, я бы обратилась в полицию». «Знаю, извини, меня просто накрыло в эти выходные». Она снова мельком взглянула на меня. «Но сегодня ты вроде выглядишь стильно». На мне были черные джинсы, черные туфли без каблуков, серое шерстяное пальто и свитер с узором и сердечек. «Фи, на мне самые обычные шмотки». Фиона была в шортах-комбинезоне поверх колготок, футболке с длинными рукавами и твидовом мужском пальто. Алые губы, крашеные рыжие волосы, собранные в высокий неряшливый узел. Как всегда, она выглядела божественно. Я занервничала и посмотрела в зеркало на солнцезащитном щитке. Мне удалось сделать свою любимую прическу, поэтому сегодня лицо обрамляли распущенные, слегка волнистые волосы. Перед глазами снова возник рисунок Люки. Девушка с длинными локонами, зачесанными на одну сторону. «Хочу сказать тебе кое-что», — наконец произнесла я. Наступило молчание. «Давай, я слушаю». «В общем, как-то странно, что у меня почти все получается хорошо, но я не могу найти себе парня из-за каких-то флевалов. Ясно, что мне не хватает какой-то магии, которая есть у вас, опытных любовников». «Спасибо». «Пожалуйста. Так вот, ты же знаешь, что мой отец смотрит корейские сериалы?» «Да, это так мило». «Он способен растрогать даже самое ледяное сердце». Я продолжала. «Так вот, после того, как один красавчик в пятницу увидел мои трусики в зеленую полоску, я посмотрела несколько корейских сериалов. Вроде как три штуки». «Три серии?» «Нет, три сериала, целиком». Фиона свернула на главную улицу и недоверчиво взглянула на меня. «Ты посмотрела три сериала за выходные? Но ведь в каждом из них по 100 серий, разве нет?» «Нет, в среднем от 10 до 20». «Ты что, таблеток наглоталась, чтобы не спать?» «Меня подстегивал флевал, Фи. Можешь считать меня сумасшедшей, но, по-моему, мы с Люкой пережили серьезный момент». «Это было до того, как у тебя упали штаны?» «Фиона!» Мы подъехали к школе, она выключила зажигание и уставилась на меня. «Ладно, теперь серьезно. Когда вы успели пережить какой-то там момент? Разве вы познакомились не за полчаса до того, как... Ну, ты понимаешь?» У меня перед глазами всплыла картина. Люка смотрит на свалившиеся серые штаны, лежащие у моих ног. Я помотала головой, чтобы картинка пропала. «Да, но я не могу это объяснить». «А я могу. Он красавчик, и ты на него запала», — хмыкнула Фиона. «Дело не только в этом. То есть, да, конечно, он красавчик, но это не единственное». Я отвернулась от нее и посмотрела на свои нервно дрожащие руки, лежащие на коленях. Тяжело было обсуждать такие подробности. Он взял у меня карандаш и нарисовал меня. Это было так романтично. Ни один парень для меня такого не делал. Фиона помолчала. «Ты такая лохушка». Я шлепнула ее по руке. «Не смейся надо мной, я серьезно. Жаль, что я неопытная соблазнительница, которая заставляет мужчин пить шампанское из своих туфель на высоченных каблуках. Что? Уже одно это, Десс, заставляет меня о тебе беспокоиться. То, что ты знаешь об отношениях, странная банальная чепуха из роликов 80-х годов, в которых рекламируют шампанское. Мы сидели в машине, обогреватель был выключен и становилось холодно. В этом все и дело, со мной что-то не так. Может, я остановилась в развитии, а может, мне чего-то не хватает, когда дело доходит до завязывания отношений. И как мне с этим справиться? Фиона вскинула руки. Не знаю. С остальным же ты как-то справилась? Да. И знаешь как? В остальном есть правила, шаги и методы совершенствования. Подруга задумчиво посмотрела на меня. К чему ты клонишь? Я вытащила тетрадку и с торжествующим видом подняла ее перед собой. Я сформулировала шаги, которые надо предпринять, чтобы покончить с флевалами. С этими словами я отдала тетрадь Фионе. Во время чтения ее лицо оставалось бесстрастным. Шаги к истинной любви, составленные по корейским сериалам. Первое. Почувствуй себя живым воплощением чистоты и добра. Второе. Пускай у тебя будет печальная семейная история. Третье. Познакомься с самым неприступным парнем в мире. Четвертое. Сделай так, чтобы этот парень всегда был рядом с тобой. Из вредности или одержимости. Пятое. Пусть у тебя будет тайная мечта. Научиться делать то, что может вас сблизить. Шестое. Упорно стремись к осуществлению тайной мечты, даже если она отличается от твоей собственной. Седьмое. В этом парне обязательно должна быть загадка, поэтому узнай о нем побольше. Восьмое. Окажись участницей явно кривобокого любовного треугольника. Девятое. Попади в трудное положение. Это заставит пережить момент близости, который вас свяжет. Десятое. Узнай важную тайну этого парня, желательно связанную с преследующими его мучительными воспоминаниями. Одиннадцатое. Докажи, что ты не такая, как все остальные женщины на Земле. Двенадцатое. Помни. Событие, угрожающее жизни, заставит его понять, насколько сильна твоя любовь. 13. Расскажи ему душещипательную историю о своих слабостях. 14. Наконец, скрепи все это страстным поцелуем. 15. Люби глубоко, преданно и со всеми слезливо-сентиментальными последствиями. 16. Выбери свою песню, чтобы петь от счастья на зависть всем. 17. Ваши миры должны столкнуться, чтобы образовать одну вселенную. 18. Познакомься с его родителями и постарайся им понравиться. 19. Принеси серьезную жертву, чтобы доказать свою любовь. 20. Не позволяй себе почувствовать счастье до самой последней минуты. 21. Наступит переломный момент, одному из вас может показаться, что его предали. 22. Когда ты будешь особенно несчастлива, вспомни, какой замечательной парой вы были. 23. Прими решительные меры, чтобы все закончилось хорошо. 24. Все заканчивается хорошо. Фиона перестала читать, и я ждала, что она скажет. Ее подведенные глаза цвета электрической искры удивленно уставились на меня. Ты с ума сошла? Я выдохнула. Выслушай меня. Ни в коем случае, Десс. Это самое странное из того, что мне приходилось видеть даже от тебя. Кое-что из этого вообще выходит за рамки. Кто, черт возьми, в здравом уме может составить такое? Фи, я не собираюсь следовать этому буквально. Некоторые из перечисленных действительно безумных вещей — часть общей формулы. Но мне вовсе не обязательно выполнять каждый пункт. Это, если хочешь, сырой, мотивирующий набросок. Но в нем в общих чертах изложены шаги, которые помогут мне. Например, пункт «попасть в тяжелое положение». Это заставит Люку почувствовать, что я ему дорога, а затем, в конце концов, сделает нас ближе друг к другу. «О боже, опять у тебя то самое выражение лица?» Я кивнула. «Да, это выражение, с которым дело доводится до конца». Я открыла тетрадь на пустой странице после списка. Здесь я буду делать заметки о своих успехах и результатах применяемой тактики. На лице Фионы по-прежнему было сомнение, но глубокие морщины на лбу слегка разгладились. Ладно, так скажи еще раз, каков шаг номер один? Она потянулась к тетради и открыла страницу списка. «Почувствую себя живым воплощением чистоты и добра». Она посмотрела на меня и рассмеялась. Я скрестила руки на груди. «Этот пункт, наверное, нужно пропустить». «Пожалуй, Дейзи, ты собираешь консервы для нуждающихся, обнимаешь деревья и учишь идиотов. Достаточно с тебя, добродетели». Иногда от комплимента до оскорбления всего один шаг. «Спасибо, подруга», — хмыкнула я. «Двигаемся дальше. Номер два. Печальная семейная история. Да, ставим галочку». Фиона настороженно посмотрела на меня. «Это что, тоже к тебе относится?» Я пожала плечами. «Я же брошенный ребенок, это очевидно. Но для посторонних отсутствие матери всегда кажется трагедией, как у какой-нибудь принцессы из волшебной сказки». Фиона кивнула. «Допустим. Номер три. Познакомься с самым неприступным парнем в мире». «Хм, не знаю, самый ли он неприступный, но да ладно, ты с ним уже познакомилась». «Шаг четвертый. Сделай так, чтобы этот парень всегда был рядом с тобой, из вредности или одержимости». Мы секунду помолчали, и Фиона шлепнула меня тетрадью по голове. «Ты более чем одержима». «Ой», я потерла лоб. «Ну, значит, нужный уровень одержимости достигнут. И к чему это нас приводит? К шагу номер пять». Фиона посмотрела в тетрадь. «Пусть у тебя будет тайная мечта — научиться делать то, что может вас сблизить. Какая у тебя тайная мечта? Она вообще есть?» «Моя мечта вовсе не тайна. Стэнфорд, медицинский факультет. Но чтобы все получилось, должно быть еще что-то, что сблизит меня с Люкой». Опустив стекло, Фиона глубоко вздохнула. В машину подул холодный ветер. «От этого плана у меня все феминистские волоски встают дыбом». «Да ладно, Фи, дело не только в феминизме. Хотя то, что я берусь управлять своей личной жизнью, может быть, и есть полный феминизм». «Как скажешь. Так ты думала о тайной мечте?» В машине стало холодно, и я подняла воротник пальто. «Да», — ответила я приглушенным голосом. «Страшно представить». «Изобразительное искусство». Фиона закашлялась, а я постучала ей по спине.